Знает ли она, что граненый камешек, мерцающий в матовой ложбинке ее полуобнаженной груди, приобщает ее к величайшей тайне мироздания, к его неповторимости, к исключительности? Ведь этот камешек по тайне родня ее телу, значит, и тело ее звездно и неповторимо. Значит, и красота ее исключительна. Вот в чем магия драгоценных камней. Но это уже поэтизация темы. Мне же надо быть только логичным. Речь идет о том, что у всех камней и металлов, порожденных звездным веществом, есть своя история, своя особая биография, свой исторический опыт, который подключится потом к опыту людей. Мелкозернистой стали в природе не было. Ее сварили люди, как и многие сплавы, бывшие возможными только в звездном веществе. Если есть история, ее можно прочесть. Была ли у неживой природы идея создания жизни на Земле? Конечно, конечно, она была заложена в том же звездном веществе, в его позднем распаде на металлы и камни, на кислоты и воды. В такой великой работе над жизнью случайности надо исключить. Случайность, конечно, могла быть, но только в порядке частности. Появление жизни было предопределено движением материи, а движение – уже идея, уже осмысленность в форме закономерности, предполагающая проекцию в будущее. Если мы однажды приняли движение материи как ее извечное состояние, мы с этим уже приняли все, что из этого может получиться. Поскольку это движение – процесс качественных изменений, то должны признать, что однажды встретимся с таким качеством материи, вернее, с такой совокупностью ее качеств, которые оказались подходящими для сотворения жизни. Напрашивается некий итог. Жизнь – закономерный, больше того, неизбежный этап в судьбе нашей Земли. В той же закономерности заложена главная пружина совершенствования самой жизни. Но об этом я еще скажу более подробно. Сейчас же для меня важен вывод, укрепляющий мою веру в неизбежное существование жизни на других планетах. Когда она зарождалась на Земле, в силу неизбежности, она зарождалась не в одном месте, а на всех пенных отмелях Мирового океана. Нас удивляет универсальность природы, ее предусмотрительность, ее находчивость, ее вездесущие связи и сообразности корней, тычинок, семян, рук и ног, птиц и рыб. Но все эти руки, ноги и лапы, когти и прочее, прочее, прочее – пустяки. Их мог потом скроить и заурядный портняшка. Благо у него было время перекраивать и перешивать. Меня удивляет мудрая простота первого шага, который сделала жизнь. Притом сделала не в состоянии неведения, не в мучительных поисках сложного пути, а из простой необходимости, опять же, самого простого движения. Этот первый шаг дал ей потом неограниченные возможности развития и совершенства вплоть до нынешних ее форм. Я имею в виду переход от одноклеточных организмов к многоклеточным. Вот на этом-то тексте и был записан мой сон. Перебирая давние записи, я вспомнил, что должны бы быть еще 2-3 листка, но их почему-то не было. Должно быть, увлекшись поначалу собственной фантазией, я вскоре охладел к ней и листки уже не берег. Да и что их было беречь, если вся моя эрудиция в этом вопросе состоит из намека, что когда-то я прочел Опарина, иначе бы не появилось в искренней фразы «пенных отмелях Мирового океана». О содержании этих утраченных листков намекала мне во сне и жена некоего ученого. Но не буду забегать вперед, а приступлю к прямому описанию странного своего сна. Вообще-то сны все странные. Ну, не странно ли ложится человек спать, а через какое-то время видит себя идущим не весть где и не весть куда, идущим не просто по дороге или мостовой, а где-то во времени, в какой-то временной протяженности, вскоре сменившейся уже конкретностью пути и цели. Так я оказался в нашей столице и с какими-то своими теориями в потертой канцелярской папочке. Я шел к великому ученому с мировым именем, универсальность которого, редкая в наше время, была для меня особенно притягательной. Он был не только математиком, химиком и биологом, но и крупнейшим философом-социологом. В последнем своем качестве ученый был привлекателен для меня своей смелостью, безбоязненностью своих суждений. Не то что некоторые, откроют что-нибудь, не ложащееся в известные рамки, чему не могут найти объяснение, и уже на поклон к Богу.